Глава пятая. «Все!» — произнес Арх таким тоном, будто он только что придумал эту машину времени. «Теперь пошли позвоним в институт!» — сказал Громозека. «Как туда звонить?» Они вызвали Иерусалимскую справочную и попросили связать их срочно с Институтом времени в Москве. Громозека волновался, ворчал на безобразную связь. «Как можно? Мы уже 5 минут, как не можем созвониться с Москвой!» На 6-й минуте экран зажегся. «Есть связь с Институтом времени!» На экране появилось милое женское лицо. «Здравствуйте», — сказала женщина, глядя на Громозеку и не высказывая никакого удивления. «Институт времени вас внимательно слушает. Сегодня в Москве воскресенье, выходной день, поэтому ваше послание принимает автоответчик. Сообщите мне, что вам надо, и я завтра с утра передам вашу просьбу сотрудникам института». «Да погодите!» — прервал автоответчицу Громозека. «У нас срочное дело, а вы бюрократию разводите. Мне надо поговорить с вашим начальником». «Большое спасибо», — ответила девушка, не отрывая внимательного взгляда от Громозеки. «Мы очень благодарны, что вы задали нам такой важный вопрос. Прошу вас позвонить завтра после 9 часов утра». Трах! Это щупальце Громозеки ударило по пульту. Зашипела система, неприученная к тому, чтобы по ней колотили инопланетные археологи. «Ну вот», — сказал Громозека обиженно. «Никто не хочет со мной разговаривать!» Шустрый Арх, не тратя ни секунды, уже начал ремонтировать связь. Потом пропищал. «Надо использовать другой аппарат. Этот тю-тю!» «Что значит тю-тю?» — рявкнул Громозека. «Примерно то же самое, что и абзац», — ответил лукавый робот. «Этот ваш варварский язык!» — взревел Громозека. «Так жить нельзя! Я улетаю!» «Куда ты?» — удивилась Алиса. «Мы же еще не спасли Ричарда!» «Вот именно!» — ответил Громозека. «Но здесь его не спасешь! Только все машины переломаем! Я лечу в Москву, я отыщу директора института! Весь институт перекопаю, но отыщу! Где этот директор скрывается? Я его за шиворот сюда притащу, чтобы он меры принял!» «По-моему, у них сегодня соревнования по ловле сёмги в Москве-реке», — сказала Алиса. Ричард печалился, что не сможет принять в них участие. «Да хоть акул!» — ответил Громозека. «Хоть на Северном полюсе! Им от меня не скрыться!» Громозека схватил со стола несколько лепешек на дорогу и приказал Алисе. «Машину времени не трогать, ничего не предпринимать, с пришельцев глаз не спускать. Я буду здесь через 1-2 часа, ясно?» «Не ясно», — сказала Алиса. «А как мы можем не спускать глаз с пришельцев, если они разбежались?» «Далеко не убегут. Если их увидят, сразу отправят лечиться. И не слушая ничего больше, Громозека, тяжело переваливаясь, побежал к своему флайеру. Алиса с роботом Архом посмотрели друг на дружку и засмеялись. Хотя, конечно, им было не до смеха. Флайер Громозеки медленно поднялся в вихре желтой пыли и помчался в синеву неба. «А мы что будем делать?» — спросила Алиса. «А мы посоветуемся с нашими товарищами», — ответил робот Арх и тут же пронзительно засвистел. Через минуту вокруг них собрались 4 археологических робота и 2 девочки Рабен. Все расселись вокруг обеденного стола под навесом. «У кого есть мнения и предложения?» — спросил робот Арх, который был здесь за главного. «Имеем 3 пришельцев», — сказал первый архробот. «Не знаем их место пребывания. Полагаю, что их следует найти и оприходовать». «В каком это смысле оприходовать?» — спросил Арх. «Определить их класс, семейство и вид, имена и занятия. Описать и сфотографировать», — ответил робот. «У каждого свои методы», — сказал Арх. «Но, в принципе, правильно. Кто знает, куда они ушли?» Никто этого не знал. «Вопрос 2», — продолжала Алиса. «Как нам помочь Ричарду и вызволить его оттуда?» «Совершенно ясно», — ответил Арх. «Громозека привезет специалиста из Москвы, и тот спасет Ричарда. Когда же любители лезут управлять машинами, которых ничего не понимают, это приводит к неприятностям». Конечно же, робот был совершенно прав. Но остальные с ним не согласились. Труднее всего сидеть и ждать, пока приедут взрослые и все наладят. «Скажите», — спросила одна из сестричек Рабен, «а кто были эти дядя и тетя, которые вылезли из серебряной башенки?» «Это умный вопрос», — сказал Арх. «Я думаю, что это были пришельцы». «А зачем они убежали?» На этот вопрос никто не смог ответить. Все думали. Неожиданно заговорил один из археологических роботов, имени которого Алиса не знала. «Нет», — сказал он. «Это вовсе не пришельцы. Кто угодно, только не пришельцы». «Почему ты так думаешь?» — спросил Арх. «Потому что я знаю о пришельцах больше, чем все вы». «Откуда?» — удивилась Алиса. «По той простой причине, что я художник», — ответил робот. «Я фотографирую и зарисовываю все вещи, которые находят на раскопках. И я зарисовал то, что осталось от лагеря инопланетян». «Ну, говори, говори!» Прервал его Арх, который теперь, когда Громозеки не было, считал себя самым главным. «Не тяни!» «Это что такое?» — спросил художник, показывая фотографию круглого углубления в камне диаметром в 0,5 метра. «Не знаю», — сказала Алиса. «А это?» Он показал фотографию еще одного круглого углубления с отверстием в центре. На этот раз маленького, чуть побольше чашки. «Не знаю», — признался Арх. «А я знаю!» — закричала девочка Рабен. «Нет, это я знаю!» — перебила ее сестренка. «Ну, говорите!» — улыбнулась Алиса. «Это горшочек!» — хором сказали девочки и страшно смутились. «Какой горшочек?» — не поняла Алиса, которая давно уже вышла из этого возраста, когда детям требуется горшочек. «Ночной, ясно какой!» — ответил за девочек робот-художник. «Я то же самое вычислил, а большое углубление — это постель». «Значит, они туда голову свешивали?» — спросила Алиса. «Нет же, они туда целиком помещались», — ответил художник. «Значит, купец, рыцарь и женщина вовсе не пришельцы?» — догадалась Алиса. «Вот именно!» — сказал робот-художник. «А где же пришельцы?» «Надо поймать одного из этих и спросить, где же пришельцы?» — предложил Арх. «Какими же они были? Совсем маленькими? Карликами? А кто же тогда эти купец, рыцарь и дама? Привидения? Куклы?» «Нет», — Алиса дотрагивалась до купца, он был горячим. «Да и в обморок куклы не падают». Алисе не пришлось долго ломать голову, потому что робот-художник громко сказал: «К нам гости!» И в самом деле, уже известный Алисе купец подошел к кабине и попытался отыскать вход. Но так как кабину отключили, даже Алисе трудно было бы догадаться, где в ней дверь. «Как хорошо!» — воскликнула Алиса, вскакивая из-за стола. «А мы как раз о вас говорили!» Купец не услышал ее слов или сделал вид, что не услышал. Он продолжал шарить грязными руками по блестящей стене кабины. «Ничего не получится!» — сказала Алиса, подходя ближе. «Кабина отключена!» Наконец-то купец соблаговолил обернуться к Алисе. Он был очень сердит и высказал свое недовольство на непонятном языке. «Простите, к сожалению, я вас не понимаю», — сказала Алиса. «Но если вы умеете говорить по-русски, по-английски, по-китайски, по-немецки, по-французски, по-польски или на галактическом языке космолингве, я буду рада с вами побеседовать». Купец задумался, словно прислушивался. Он стоял перед Алисой, прижавшись спиной к кабине, и, дотрагиваясь до нее пальцами правой руки, словно боялся, что она улетучится. Алиса услышала шуршание материи. К кабине быстрыми шагами подходила черноволосая дама, которая недавно падала в обморок. Дама остановилась возле кабины и спросила купца на старофранцузском языке. «В чем дело? Почему ты здесь, торговец Филиппо?» «Дверь закрыта, ваша светлость», — ответил купец. «Так открой ее!» «Я не могу, ваша светлость». «Тогда прикажите этим людям!» Женщина показала тонким пальцем на Алису. «Открыть дверь!» С каждой минутой Алиса все лучше понимала речь этих людей. Не все слова, не все выражения, но понимала. Потому что люди говорили на старофранцузском языке. А Алиса знала современный французский язык как родной. «Дитя мое!» — обратился купец к Алисе. — «Открой эту дверь. Нам надо уйти». — «А кто вы такие?» — — спросила Алиса. «Это тебя не касается, девочка», — ответила знатная дама. «Делай, как тебе велят». «И не подумаю», — сказала Алиса. «Это не ваши средневековые времена». «Сейчас придет еще и рыцарь. Нам только его не хватало», — подумала Алиса. «Скорее бы Громозека возвращался. Но явно пройдет еще часа 2-3, прежде чем ее друг появится с подмогой». Алиса оглянулась. «Вот и рыцарь». Молодой воин шел, склонившись под тяжестью большого мешка. Он подтащил его к кабине, сбросил на землю и вытер под краем не очень белого плаща. Удивительно, что он не умер от жары в железной рубахе до колен, в кольчужных сапогах и чулках. «В чем дело?» — спросил рыцарь у своих спутников. «Почему вы задерживаетесь?» «Эти люди не пускают нас», — ответил купец. «Кто?» Рыцарь посмотрел сверху на Алису. «Эти ничтожные рабы?» Эти слова возмутили робота-арха. «Как вы сказали?» Воскликнул он неприятным сварливым голосом, уперев круглые бока длинные членистые конечности. «Кто здесь раб? Кто здесь ничтожный? А ну, повторите!» «Сейчас повторю», — сказал рыцарь и вытащил из ножен длинный меч. Девочки Робен хором завизжали, но не убежали. Алиса отметила про себя, что робот-арх уже неплохо освоился в старо-французском языке. Что же касается смелости, разве робот может быть трусливым? Для него нет боли и даже нет смерти. Его всегда можно подчинить. «Давай, давай!» Робот подъехал к рыцарю поближе. «Интересно, как ты будешь доказывать свое превосходство? Кстати, я должен тебе напомнить одну поговорку, которую в твое время еще не придумали. Сила есть, ума не надо. Ты меня понял, мальчишка?» Алиса поняла, робот нарочно дразнит рыцаря. С какой-то целью. А так как Алиса привыкла за свою жизнь, что роботы чаще всего умнее многих людей, не говоря уж о средневековых рыцарях, она отошла на 2 шага и не вмешивалась в оживленную беседу. «Тогда обнажай свое оружие, неизвестный железный рыцарь!» — воскликнул молодой человек. «И защищайся!» Меч сверкнул в воздухе, молодой рыцарь занес его над головой. Маленький робот стоял неподвижно. Лишь в нашлепке его голове поблескивали рецепторы. «Ух!» — воскликнул рыцарь и с силой опустил меч на круглого робота. Видно, удар был настолько силен, что робот даже присел. Металлические ноги его разъехались. Но он тут же собрался с духом и воскликнул. «Ха-ха! Что-то не вижу я силы в этом рыцаре!» Положение рыцаря никуда не годилось, потому что от удара его меч разломился. Конец отлетел 50 метров, и рыцарь, держа в руке обломок меча, смотрел на него с таким страданием в глазах, что Алисе стало его жалко, несмотря на то, что он сам во всем был виноват. «О, Господи! Чем я тебя прогневил?» Голос рыцаря дрожал от слез. «Этот меч я заслужил в бою. У меня больше нет ни денег, ни сил добыть себе новый. Лучше дай мне погибнуть, чем пережить такой позор. «Я не могу потерпеть поражение от ничтожного железного карлика!» «Интересно», — подумала Алиса, — «как странно устроены средневековые люди. Они спокойно относятся к такому чуду, как железный робот, и даже согласны с ним сражаться. Для них мир полон чудес, привидений, драконов, и нет ничего такого, во что бы рыцарь не поверил. Но вот постарайся научить его пользоваться телефоном или смотреть телевизор, он умрет от удивления. Впрочем, может быть, я не права?» Алиса была не права. Как она вскоре убедилась, средневековые люди, словно маленькие дети, попросту не замечали, в упор не видели того, что не вписывалось в их сознание. «Телефона не бывает, значит, мы телефона не видим». Немолодая, но стройная черноволосая дама подошла к рыцарю и положила тонкую руку ему на плечо. «Не печалься, рыцарь Солберси», — произнесла она. «Твой меч был погублен страшным волшебством, и наши славные покровители обязательно вознаградят тебя за верность, за то, что ты пострадал, охраняя их честь». «О, прекрасная графиня Констанца!» — возопил молодой рыцарь. «Ты хороша, как само утреннее солнце. Я хотел бы провести остаток своих дней у твоих ног, чтобы защищать тебя от насильников, драконов и сарацинов». «Прости, Готфри», — трезво заметила дама. «Я не могу взять тебя в свои рыцари, потому что у тебя сломан меч, но я надеюсь, что наши друзья его починят». Ничего не произошло. «Ну?» Дама вовсе рассердилась. Она ударила себя кулачком по правому плечу. Алиса давно уже обратила внимание на то, что правое плечо у дамы было чуть-чуть выше левого. Раздался отвратительный писк, и из-под платья высунулась совершенно плоская змеиная голова розового цвета. Алиса от неожиданности отскочила метра на три. Даже отважный робот на всякий случай отступил назад. «Как ты смеешь меня бить?» — крикнула змеиная голова на старо-французском языке и начала надуваться, округляясь и сверкая черными глазками. Вслед за головой из-под платья вылезли остальные части тела розовой ящерицы, настолько плоской, будто она была резиновой, надувной, и из нее был выпущен воздух. По мере того, как ящерица вылезала на плечо дамы, она надувалась, и через минуту на плече у дамы сидела крупная ящерица, покрытая густыми, короткими перьями розового цвета. Словно шкурку ящерица получила по наследству от розовой птицы фламинго. Как будто подчиняясь сигналу, из-под одежды рыцаря и купца также вылезли плоские ящерицы и тоже раздулись и ожили. Никто из носителей ящериц этому не удивился. Можно было бы и предположить, что эти люди околдованы, загипнотизированы, порабощены ящерицами и служат им верными, немыми рабами. Но не тут-то было. Потому как люди вели себя с ящерицами, ясно было, что все не так просто. «Ну вот!» — первым нарушил молчание робот-художник. «Я же говорил вам, что постель приспособлена для мелких тварей!» «И горшочек! Ночной горшочек!» Хором закричали девочки Робен. «Мы первыми догадались!» «О чем они говорят?» — спросила ящерица, сидевшая на плече графини. «Наверное, о вас», — ответила та. «Правильно», — вмешалась в разговор Алиса. «Мы раскопали ваше жилище и обнаружили, что пришельцы уступали людям размером. Поэтому мы так удивились, когда увидели людей, вылезающих из кабины. А теперь мы догадались, что вы ездите на людях, как наездники». «Мы их возим добровольно», — возразил купец. «Но почему?» — поразилась Алиса. «А потому?» — ответила ящерица, которая сидела на плече у графини. «Что на земле все для нас слишком велико. Приходится использовать людей, чтобы они нас на себе носили и нам служили». «Осторожнее!» — возмутилась графиня. «Без этих речей! Мне не нравится, когда всякая ящерица будет воображать себя равной графине де Шантильон». «Помирились, помирились!» — прикрикнула на спорщиков ящерица, сидевшая на плече рыцаря. «Мы должны быть едины перед лицом общего врага!» «Общий враг — это я?» — спросил робот-арх. «Общий враг — это все!» — сказала ящерица. «Кроме тех, кто с нами дружит или нам подчиняется!» «Может, мы не будем ссориться?» — произнесла третья ящерица. «Вы нас отпустите обратно, а мы не будем вас обижать!» «Мы вас сюда не приглашали!» — напомнил робот-арх. «А зачем он мой меч сломал? Я его в бою добыл!» Плаксивым голосом произнес рыцарь Солберси. «Где я найду новый меч?» «В бою! Только в бою!» Сказала ящерица, которая сидела у него на плече. «Ах так!» Взревел рыцарь и попытался сбросить ящерицу с плеча, но так крепко уцепилась когтями в кольчугу, и у рыцаря ничего не получилось. Только розовые перья летели во все стороны. «Прекрати, бездельник!» — закричала ящерица, сидевшая на плече у купца. У нее в лапке Алиса увидела трубочку бластера, точно такую, как та, что показывал Громозека. Ящерица прицелилась в рыцаря, чем испугала его ящерицу. Та заверещала на своем языке, и ящерица купца опустила лапку с бластером. Рыцарю тоже надоело воевать со своим наездником. Он успокоился, поднял из пыли конец меча и попытался приставить его к рукояти. Постепенно все успокоились, и на площадке воцарился мир. «Вы нас намерены отпустить?» — спросила одна из ящериц. «Или мы вынуждены будем принимать меры?» «От того, что вы примете меры, кабина не откроется», — заявил робот-арх. «Лучше поговорить». «Нам не о чем с вами говорить», — отрезала ящерица. «Наоборот», — поддержала робота Алиса. «Чем вы больше нам расскажете, тем больше у вас шансов возвратиться к своим товарищам. Я предлагаю уйти в тень под навес, здесь очень жарко. Там мы поговорим обо всем». «Еще чего не хватало!» — крикнула ящерица, но она оказалась в меньшинстве. Все остальные словно ждали сигнала. Потянулись в тень. Сестрички Робен схватили большой термос и побежали к себе домой, чтобы принести холодного лимонада. «Рассказывайте!» — попросила Алиса ящериц. «О чем?» Вопросом на вопрос ответила ящерица с плеча графини. Алиса еще не понимала, кто из ящериц главнее. Впрочем, важнее было, чтобы ящерицы разговаривали. Лучше разговаривать, чем воевать. «Обо всем рассказывайте», — сказала Алиса. «О том, откуда вы, зачем к нам прилетели, куда вы дели нашего друга Ричарда и что вам от нас нужно?»